Как только МакГонагалл ушла, среди будущих первокурсников были слышны разговоры на тему распределения и самих факультетов. Громче всех высказывался Уизли по поводу схватки с троллем и Гринджер с предположением магических навыков. Осмотрев толпу первокурсников, Мариус заметил Гарри в компании Малфоя с Гринграсс, Дэвиса и еще несколькими будущими слизеринцами. Шум прервала все та же МакГонагалл. «Все уже ждут, идемте», — сказала женщина, построив детей в шеренгу по двое, после чего, что-то вспомнив, сказала: «Лорд Пиверелл, снимите заклинание», не имея выбора. Парень прервал действие заклинания и появился прямо из воздуха рядом с женщиной, посмотрев на шокированных первокурсников. «Вас позовут», — на это юный лорд молча кивнул. Получив ответ, Минерва повела первокурсников в открытые двери большого зала. Гарри в паре с Блейзом Забини вошел в большой зал и не смог сдержать изумленного вздоха. Зал был очень красивый, причем настолько, что даже затмил недавнюю выходку его опекуна, который появился прямо из воздуха. Помещение было огромным, почти таким же, как и бальный зал Пиверелл Мэнора. 4 камина, по 2 вдоль стен, сотни свечей, которые парили в воздухе, делали помещение очень уютным. И самая главная достопримечательность зала – зачарованный потолок, где в данный момент отражалось чистое звездное небо. Гарри лишь читал об этом, но видеть воочию и читать – совершенно разные вещи. Также 5 столов, 4, очень длинных через весь зал, где сейчас сидели студенты, и один покороче, перпендикулярно остальным, где сейчас сидели профессора, которые будут преподавать им магическое искусство. В самом центре, на золотом троне, сидел человек преклонных лет в цветастой мантии с идиотской шапкой на голове. У него были серебристо-седые волосы и борода, голубые глаза и очки-половинки на глазах. Вероятно, это и есть Альбус Дамблдор, директор школы, его бывший опекун и тот, кто отправил его к Дурслям, пока его оттуда не вытащил Мариус. За рассматриванием директора и размышлениями мальчик не заметил, как шеренга добралась до пространства перед профессорским столом, где стоял трехногий стул со старой шляпой, которую, казалось, сперли из лавки старьевщика. Идущая впереди МакГонагалл встала рядом со стулом и, обернувшись, указала перед собой непонятно откуда взявшимся свитком, сказала: «Остановитесь здесь, пожалуйста», после чего, раскрыв свиток, сказала: «Тот, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, и она распределит вас на факультет». Далее потянулось скучное распределение. Мариус стоял у входа в большой зал, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к одной из дверей, наблюдал за распределением. На каждый из выкриков определенный факультет взрывался аплодисментами. Насчет самого распределения, все было как и раньше. Джастин Финч Флетчли, Меган Джонс, Захария Смит, Сьюзен Боунс, Ханна Аббат и еще несколько студентов попали в Пуффендуй. Лайза Турпин, Терри Бут, Майкл Корнер, Энтони Галпштейн, Мэнди Браклхерст попали в Когтеврон. Миллисента Булстраут, Панси Паркинсон, Драко Малфой, Теодор Нотт, Блейз Забини, Дафна Гринграсс, Трейси Дэвис, Винсент Крэпп и Грегори Гойл ожидаемо распределены в Слизерин. Лаванда Браун, Гермиона Гринджер, Невиллу Долгопупс, Фейден Бар, Падмай Парвати Патилы, Келла Кутнип, Дин Томас, Симус Финниган, Рональд Уизли, Бем Барнс стали почетными гриффиндорцами. Мариус все распределение скучал, и уснуть не давали лишь аплодисменты на каждый вердикт шляпы. По-настоящему интересно ему стало, когда распределение дошло до Гарри. «Гарри Поттер», — произнесла МакГонагалл, после чего из толпы вышел мальчик в дорогой одежде, безразличием в глазах, с длинными волосами. Даже с другого конца зала Пиверелл увидел обескураженные лица Дамблдора, Снипа, Квирелла и МакГонагалл, и, не удержавшись, хихикнул. Впрочем, последняя быстро собралась, когда Поттер сел на табуретку и надела шляпу ему на голову. «Слизерин», — вынесла вердикт шляпа. После этого стол Слизерина взорвался аплодисментами, а прочие застыли с отвисшими ртами. Лицо Снипа выражало вселенскую скорбь. Дамблдор сжал в руках вилку так сильно, что та погнулась. Распределение длилось 20 минут. Кого-то, как Уизли или Малфой, распределяли быстро, а кого-то, таких как Гарри или Долгопупс, наоборот, подольше. Но когда последнего студента отправили в Слизерин, юный лорд облегченно вздохнул. Стоять на месте ему достало, да и ноги не казенные. «Попрошу внимания», — сказал Дамблдор, поднявшись с места, а его усиленной магией голос прервал весь шум. «Теперь, прежде чем приступить к праздничному пиру, я должен сообщить вам радостную весть. Впервые за многие годы В нашу школу перевелся ученик из домашнего обучения. Поприветствуйте, лорда Мариуса Пиверелла Слизерина, главу родов Пивереллы Слизерин, а также самого молодого лорда за всю историю магического мира, и взмах рукой в сторону дверей, где по-прежнему стоял Мариус, не меняя своего положения с выражением скуки на лице. Все студенты как по команде повернули головы в сторону парня, среди учеников, а в особенности Гриффиндора и Слизерина пронесся волнительный шепот. Пожав плечами, Пиверелл отлепился от дверей и двинулся в сторону профессорского стола, буквально чувствуя кожей, как за каждым его движением пристально следят. Дойдя до заместителя директора, парень сел на стул и ему на голову надели распределяющую шляпу. Неожиданно для всех, шляпа стала рассуждать вслух. «Трудный выбор, гораздо труднее, чем с мистером Поттером. Я вижу в вас огромную силу и невероятную волю. Хитрость, ум и знания достойны ваших великих предков, но вместе с этим, я вижу в вас усталость и боль, безграничную боль от потери предательств. Что же, решено, пусть будет, Слизерин», после чего мрачный Мариус, которому разом припомнили все его воспоминания, которые он хотел забыть, встал, снял артефакт, отдал его шокированной МакГонагалл и отправился за стол своего факультета, который уже надрывался от аплодисментов и радостных криков. Дважды лорд сел за стол, лицом к залу, рядом с Нактом, который сразу же немного отодвинулся. Едва он сел, как на него насели старшекурсники с поздравлениями. «Теперь, когда все распределены, да начнется пир», — заявил Дамблдор и взмахнул рукой. После чего все столы заполнились разной едой, лорд Слизерин трюк директора, который перенес всю еду из кухни, оценил. После чего, проверив еду на отраву или лишнюю добавку, мельком отметив аналогичные действия почти всех студентов Слизерина, включая Гарри, приступил к трапезе. «Теперь, когда все наелись и напились, позвольте сказать пару слов первокурсникам. Первокурсники, запомните, ходить в запретный лес всем ученикам строго запрещено. Также в этом году коридор на третьем этаже является запретным для всех, кто не хочет умереть в самых адских муках. На этом все. Теперь же, перед тем как отправиться в спальни, давайте споем гимн Хогвартса». После этого последовал взмах палочкой и зазвучала музыка, и каждый начал петь. Так как каждый пел на свой мотив, вышло, откровенно говоря, хреново, а Слизерин полным составом и вовсе не пел. Директора, казалось, это вовсе не волновало, тот с улыбкой махал палочкой на манер дирижера, а Снейп стоял с таким кислым лицом, что все молоко в замке и окрестных землях точно скисло. Мариус применил бесполочковые оглохни и просто думал, не обращая внимания на происходящее вокруг. Внезапно мысли парня были прерваны ментальной атакой. Кто-то намеревался проникнуть ему в голову. Осмотревшись, Пиверелл посмотрел на директора, тот все так же махал палочкой с закрытыми глазами. После посмотрел на Снейпа, но тот смотрел куда угодно, но только не на свой факультет, и под конец юный лорд перевел взгляд на Квирелла, который не мигая смотрел на него. Нахмурившись, Пиверелл намертво захлопнул свою защиту и ответил аналогичной атакой такой силы, что обычному магу просто бы выбило мозги, но Квирелл лишь поморщился и отвернулся. Давление на защиту тут же исчезло. «Что же, можете отправляться спать, старосты отведут вас к вашим спальням», — прервал размышления голос Дамблдора, и Пиверелл вместе с остальным факультетом последовал в подземелье. Войдя внутрь, Мариус оказался в гостиной, которая была обставлена со вкусом. Темные гобелены на стенах, портреты известных слизеринцев, буфеты и столики из темного дерева, несколько каминов и волшебные светильники, что свисали с потолка и освещали пространство холодным болотным цветом. Пропустив приветственную речь Джеммы Форли, старосты Слизерина, Мариус сел в одно из кресел. Все это малость утомляет. Когда старосты закончили, на их место вышел Снейп, при виде которого настала идеальная тишина, заставив Пиверелла хмыкнуть. Запомните несколько вещей. Первое, Слизерин — это одна большая семья, все конфликты должны решаться здесь и только здесь. За пределами гостиной, вы должны быть на одной стороне, нравится вам это или нет. Далее, дуэли на факультете не запрещены, но я лично назначу дуэлянтам чистку котлов до конца года, если посмеете ослушаться. Во-вторых, Слизерин уже 7 лет получает кубок школы и кубок по квиддичу, и я не собираюсь менять эту традицию. На этом все, можете расходиться. Учеба начнется завтра в 9 утра, без опозданий. Расписание получите от старосты или же от меня. Утром во время завтрака закончил свою речь Снейп, после чего направился прямиком к Мариусу. Лорд Пиверелл, прошу за мной, я отведу вас к вашим покоям», и вышел из гостиной. Юный лорд лишь пожал плечами и пошел следом. Парочка отошла от входа в гостиную на 10 метров, и Снейп неожиданно остановился перед портретом с неизвестным волшебником. «Чистая кровь», — произнес пароль декан. «Правильно», — прозвучало от портрета, и тот открылся. «Пароль поставите сами», — в ответ Слизерин кивнул, а Северус, получив ответ, направился в сторону своего кабинета. Войдя внутрь, Мариус оказался в просторной гостиной с парой диванов, камином, одним большим столом в центре и одним маленьким около камина. Перед камином также стояла пара кресел. В комнате было также прохладно и освещено болотно-зеленым светом. Также было пара дверей, одна из которых вела в ванную, а другая в спальню. Спальная комната была очень уютной. Просторная двухспальная кровать с балдахином, застеленная шелковыми простынями изумрудного цвета. Также в комнате был шкаф для вещей и зеркало с комодом. Весь пол комнаты покрывал мягкий ковер. Сумка с пространственным расширением также была здесь и лежала на его кровати. Разобрав вещи и разложив по полочкам, Мариус проверил время. Половина 11 ночи, решив все остальное доделать завтра, встав пораньше, Пиверел лег в кровати и уснул. Примечание к части. Имена канонные, а фамилии нет. Без второго как-то не солидно, так что выдумано из воздуха. Внимание! Еще один вопрос. Какой будет Снейп? 1. Добрым и порядочным, но и канонным. В конце не умрет. 2. Псом Дамблдора, делает все, что прикажет последний. В конце особо мучительная смерть от рук Поттера. 3. Ручная змейка Ридла. В конце умрет от рук последнего, его кокнет змея. Далее. В предыдущем опросе победил вариант 4, то есть долой целомудрие, мораль, совесть и прочий бред. Да здравствует ГГ, который бабник. Кстати, этим опросом был доказан факт. Все люди в душе извраты, как бы сильно это ни отрицали без обид. Часть 10. Проснувшись в 7:30, Мариус направился принять душ. После душа парень принялся за гостиную. Поставив свою сумку в центре стола, Пиверел вытащил оттуда небольшую металлическую сферу размером чуть больше шара с пророчеством в отделе тайн. Взяв ее и подняв руку вверх, он пропустил свою магическую силу внутрь. Сфера сразу же засияла белым, и оттуда стал исходить серый туман, который быстро расходился по всем комнатам, но не выходил за границы апартаментов. Спустя 30 минут Слизерин услышал десятки звуков, похожих на звон разбитого стекла. У Пиверелла едва заметно дернулась бровь. Дамблдор, любопытный гаденыш, предоставил отдельные покои, хоть он и не просил, так еще и навесил десяток следящих заклинаний, хоть он и не просил. Как же это бесило Мариуса. Личная разработка Салазара Слизерина, артефакт, что уничтожал все следящие заклинания посредством магического тумана. Единственным минусом было то, что магической силы он жрал много, даже слишком. Конечно, Пивереллу не слабый маг, но даже у него забрали почти 30% резерва. Удовлетворенно вздохнув, Мариус убрал сферу обратно и вытащил уменьшенный щит с гербом рода Пивереллу. Осмотревшись, парень отметил, что в гостиной 4 портрета, из которых за ним пристально следили неизвестные личности. Устало вздохнув и покачав головой, Слизерин поочередно подошел к портретам и взмахом палочки трансфигурировал их в гобелены. И последнее, взяв уменьшенный щит, Мариус при помощи чар приклеил его точно над камином и взмахом палочки вернул ему прежний размер. Да, смотрелось отлично, вот только у этого щита есть еще одна задача, помимо красоты. Слабым сика оставив небольшой порез на ладони, дважды лорд прикоснулся к щиту, оставив на нем следы крови. Артефакт сразу засиял, а чувствительный к магии Пивереллу почувствовал, как от артефакта пошла слабая магическая волна, которая охватила все комнаты, начисто пресекая любую возможность проникнуть или же навесить какие-то чары. «Отлично», — хмыкнул парень, и, прихватив сумку, направился к выходу. До завтрака оставалось всего 30 минут, вся эта возня со слежкой и небольшой сменой интерьера отняла 30 минут. Выйдя в подземелье, Пиверелл уже хотел было направиться в большой зал, как его остановил вопрос от портрета. «Какой поставите пароль, мой лорд?» Чуть подумав, Мариусу в голову пришла отличная идея, которую он озвучил. «Триумф смерти неизбежен», девиз рода Пивереллу, на Парсилтанге. «Все понятно», поклонился мужчина в портрете. Более не имея никаких задержек, юный лорд поудобнее взял сумку и направился к выходу из подземелий, провожаемый взглядом голубых глаз, в которых плескалось удивление. Дафна Гринграсс, направлявшаяся в большой зал, стала случайным свидетелем этой сцены. а пароль на парсилтанге и вовсе заставил удивиться находчивости парня. Сама она также владела этим языком. Дальний предок рода Гринграсс, Арчибальд Гринграсс, некогда при помощи магии крови провел один ритуал на родовом камне ее рода, из-за чего раз в три поколения в их роду рождается волшебник со знанием парсилтанга, талантом к магии и огромным потенциалом в магии крови. Сейчас у них пошло 24-е поколение, и следующим избранным стала она. Что было примечательно, таких людей всегда было не более одного, потому ее младшая сестра Астория не могла похвастаться такими умениями. До нее был ее дед Генри Гринграсс, под руководством которого род Гринграсс стал одним из сильнейших и влиятельнейших родов не только в стране, но и во всей Западной Европе, уступая лишь Малфоям, Блэкам и с некоторых пор Певереллам со Слизеринами. Прибывший в большой зал спустя 5 минут Певереллу, молча, но под прицелом десятков взглядов, направился к столу своего факультета. Сев и кивком головы поздоровавшись с соседями, парень принялся за завтрак, которым оказалась овсянка. Страстной любви к сей пище он не испытывал, но выбирать было не из чего, одними тостами сыт не будешь, а ведь до обеда целых 2 пары. Гарри и большинства первокурсников не было, кроме Гринграсса и Дэвис, что пришли после него с интервалом в 3 минуты каждая. Блондинка молча поздоровалась и села напротив, а вот Трейси завалила его вопросами, на которые он с честью, достоинством и терпением отвечал. Спустя 15 минут, когда троица позавтракала, объявились Поттер с Забини, которые выглядели невыспавшимися. Вяло поздоровавшись, парочка села за стол и стала завтракать, поминутно зевая. «Почему такие сонные?» – спросил Мариус, читая книгу по анимагии, которую давненько хотел изучить. «Проговорили до 3 часов ночи», — ответил Блейз с очередным зевком. Певереллу только насмешливо хмыкнул и вернулся к чтению. Чуть позже старосты начали раздавать расписание, а к Слизерину также подошел и Снейп. «Лорд Певереллу, третьекурсники должны выбрать дополнительные предметы, которые будут изучаться на уровне сов, помимо основных. Какие предметы я могу выбрать?» Парень знал, что можно взять, но просто решил прикинуться дурачком, в который уже раз. Прорицание, уход за магическими существами, древние руны, магловедение и нумерология, перечислил декан с блокнотом в руках. «Пожалуй, все, кроме прорицания», задумчиво ответил юный лорд. «Любопытно, обычно все берут прорицание», заметил Снейп, делая пометки в блокноте. «Хорошо, вот ваше расписание». Посмотрев на исписанный пергамент, Мариус хмыкнул. «Во все дни, кроме среды и пятницы, стояло по 4 пары, 2 до обеда и 2 после. Сегодня были зелья и чары с Гриффиндором, а после обеда магловедение и руны». Кинув взгляд в сторону листка Гарри, Слизерин опять хмыкнул, но уже с весельем. «У Поттера также стояли 4 пары, трансфигурация, зелья, чары и полеты, и все как один с Гриффиндором». Гарри позвал своего подопечного парень, пока никто не видел и никто не слышал. «Что?» – оторвался от расписания мальчик. «Будешь плохо учиться, получишь», – пригрозил опекун, заставив Поттера сглотнуть. Альбус Дамблдор был в бешенстве, такого фиаско в своих планах он не испытывал последние 30 лет. А ведь все было продумано до мелочей, теперь же все придется делать заново. Перед ним маячили 2 проблемы – Поттер и Певереллу. Гарри стал не таким, как предполагал Дамблдор. Он ожидал увидеть забитого и недокормленного мальчика, который боялся бы всего. А Хагрид, которого он отправил к Дурслям, должен был стать спасителем для младшего Поттера и намертво привязать последнего к магическому миру, причем настолько, чтобы без колебаний пожертвовать своей жизнью. Первым сигналом того, что что-то не так, стало известие от Хагрида, что Гарри у Дурсли не оказалось. Вначале не поверив, он лично наведался в дом семьи Дурсли и перекопал все их воспоминания, после чего появилось несколько вопросов. Кто такой Кассиус Клейм? Адвоката с таким именем в магическом мире нет, а Лили не писала никакого завещания. Директор перепробовал все методы поиска, но ничего не помогло, даже магия крови. Кто-то надежно укрыл мальчика, а так может укрыть только родовая магия. Под конец Альбус решился воспользоваться правом опекуна и наведался к гоблинам, чтобы провести более сильный ритуал поиска, а также взять очередную сумму из сейфа Поттера на банду наемников. Тут его ждал второй облом. Ухмыляющиеся банкиры оповестили его, что он более не является опекуном мальчика и сейф также закрыт для него. Не получилось даже узнать личность опекуна, так как это было коммерческой тайной. Далее прибыло письмо от Оливандера с известием, что у него в лавке был Гарри Поттер, который купил палочку с пером Феникса, в компании еще одного мальчика и Вейлы. Это известие заставило Альбуса перекопать все притоны и общины Вейл в стране, но он опять облажался, мальчика не только не оказалось ни в одной общине, но еще и его самого едва не сожгли. Решив просто подождать, пока мальчик сам не прибудет в школу, директор успокоился и принялся за поиски другой информации. Прошел слух о возвращении из небытия рода Пивереллу, это известие взбудоражило всю аристократию, а после последовало интервью Люциуса Малфоя, в котором он официально подтвердил слухи. Спустя какое-то время, он получил письмо с интересным содержимым, а после встречу и с самим лордом Пивереллом. К его удивлению это оказался мальчик, едва старше самого Поттера, но в процессе разговора он быстро понял, насколько бывает обманчива внешность. Мальчик вел, разговаривал и держал себя как настоящий лорд. Пара попыток проникнуть в сознание оказались безуспешны, так еще и с тех пор его палочка стала плохо слушаться. После прибыло известие от Молли, что они не встретили Гарри на вокзале, хотя прождали там почти до самого отбытия поезда. А вчера было это проклятое распределение, которое он так любил все эти годы. Ему нравилось наблюдать за лицами и эмоциями маленьких детей, как они друг за другом сменяются, вначале страх и напряжение, а после и радость напополам с облегчением. А теперь и такой любимый момент был испорчен, распределением Поттера на Слизерин, а его внешний вид и манеры и вовсе со злости заставили согнуть вилку в руках пополам. Когда пришла очередь юного лорда, тот с выражением скуки на лице попал на Слизерин, никаких эмоций вообще не было, хотя его заинтересовали неожиданные рассуждения шляпы о личности Пивереллы. Теперь Пивереллы и вовсе избавился от слежки при помощи каких-то артефактов. Снял следящие заклинания, избавился от портретов и наложил какое-то заклинание, которое не позволяло узнать, что там происходит, даже призраки не смогли пройти. А тонко намекнуть парню про необходимость этой слежки не получится. Если аристократы пронюхают, что за главой двух самых древних и уважаемых родов во всем мире ведет слежку какой-то полукровка, хоть и директор Хогвартса, то его просто заживо сожгут на костре в лучших традициях инквизиции. Но поздно что-то менять. Том попытался обокрасть Гринготтс, но опоздал. Хагрид успел забрать то, что ему нужно, и теперь это хранится в замке. Том в теле этого глупца Квирелла ожидаемо пришел следом и устроился профессором защиты от темных искусств. Нужно будет обязательно направить Гарри в запретный коридор и стравить его в битве с Томом. Жаль, что мальчик не нашел общего языка с мистером Уизли. Теперь, возможно, придется убрать шахматную доску, может он сможет подружиться с юной мисс Грейнджер. Во-первых, Гарри должен заинтересоваться этим грабежом, про который написали в сегодняшней газете, потом надо будет направить мальчика в коридор на третьем этаже, а после следом и Филча. Да, так и стоит сделать, возможно даже в компании с Пивереллом. Если последний умрет в одном из испытаний на пути к философскому камню, то можно будет шустро замять это дело, попеняв на неопытность юного лорда и нарушение правил запрета. К концу своих размышлений, Альбус почти в хорошем настроении, принялся за нетронутый завтрак с лимонными дольками и ароматным чаем. Покончив с завтраком, Мариус направился в кабинет зельеварения, который стоял первым в паре с Гриффиндором. Прибыв к дверям кабинета, парень стал ждать, постепенно начали подтягиваться и остальные третьекурсники, среди которых были и близнецы Уизли. В конце пришел Снейп, в своей неизменной черной одежде, в которой он больше был похож на гигантскую летучую мышь. Открыв двери кабинета, приказал всем входить. Далее последовал скучный урок, в ходе которого с ней под души покрыл грязью Гриффиндор, сняв в начале урока 20 баллов и еще 50 до конца урока. Сегодняшней темой были уменьшающие зелья. Написав рецепт на доске, профессор приказал его записать, после чего, указав на ингредиенты, поручил сварить зелье до конца урока. Выполнив задание и заработав для Слизерина 20 баллов, Мариус просто читал книгу по зельям до конца урока, пока с ней по огнем и мечом проходился по ненавистному факультету, снимая баллы. С заданием помимо него справились еще трое слизеринцев и близнецы Уизли, чему Пивереллу был очень удивлен. Далее юный лорд последовал со своим факультетом к кабинету чар, которым все так же владел Филиус Флитвик. Декан Коктеврона, в отличие от своего коллеги, был полной противоположностью. Проверив посещаемость и свалившись со своей стопки книг на имени Пивереллы, полугоблин, не изменяя своим привычкам, первую половину урока посвятил теории, а вторую практике. Темой первого урока стали маглоотталкивающие чары, которые Мариус использовал невербально, заработав для своего факультета еще 30 баллов. Вдобавок предложение от Филиуса на роль его ученика, для подготовки к статусу мастера. Предложение было заманчивым, так как в течение 2-3 лет он мог получить титул мастера, а это было очень почетно и имело много плюсов. После чар настало время обеда, и Мариус с радостью пошел в большой зал. Прибыв к месту назначения, Пиверелл с удивлением заметил сидящих первокурсников. «Как успехи?» С этими словами дважды лорд сел напротив Гарри, который вел беседу с Драко. «Неплохо, на трансфигурации писали очень длинную лекцию, после превращали спичку в иголку, хотя МакГонагалл поставила мне только 5 баллов за иголку, в то время как Грейнджер, которая всего лишь заострила спичку, получила 15 баллов. Еще оказывается, профессор Снейп меня ненавидит. На меня насел Уизли с криками на тему предательства, также Долгопупс едва не облил меня неправильно сваренным зельем для излечения фурункулов», — коротко поведал Гарри, меняясь в лице в зависимости от новости. Любопытно, все, что мог сказать Пиверелл. По окончании обеда, дважды лорд отправился на магловедение, которое вел довольно старый маг, которого звали профессор Ипшком. На уроке помимо него было еще 2 десятка магов. «Сегодня мы будем учиться зачаровывать магловскую технику так, чтобы она не ломалась в присутствии магии. А во вторую половину, мы будем учиться пользоваться тостером и кофеваркой». После этих слов Мариус захотел от души побиться головой об парту. Далее он применил новое умение, которому научился у Алексея. Он спал все занятие с открытыми глазами. В конце занятия, получив превосходно за горячие тосты и хороший кофе, Пиверелл ушел. Руны. Этот раздел был ему интересен, и он хотел узнать что-то новое, так как среди пивереллов оказалось очень мало знатоков рун. Учителем по рунам оказалась женщина по имени Бакшида Баблинг. Внешность у нее была довольно приятной. Высокий рост, длинные темные волосы до талии, светлая кожа и черные глаза. Одета она была в блузку темного цвета и слишком короткую юбку аналогичного цвета. Вначале последовало знакомство с классом, затем лекция на тему рун, а после задание. Попробовать перевести руны при помощи учебника. К концу занятия, решить задание удалось одному Мариусу, который и сам затруднился переводом текстов с древнегерманского. По окончании занятия, заработав еще 10 баллов, Пиверелл направился в сторону подземелий. До ужина был еще час с лишним. «Чистая кровь», — произнес пароль Слизерина и вошел в открывшуюся дверь гостиной. Войдя туда, он увидел, что в помещении уже собралась приличная часть факультета. Осмотревшись и приметив около камина небольшой стол, направился туда. Первокурсники также были здесь, включая Драко и Гарри, которые вели разговор про квиддич и полеты. Покачав головой на такое детское поведение, Пиверелл сел за стол, после чего, посмотрев вверх, сказал: «Динки, Флиппи, рядом тут же оказалась пара домовиков. Вызывали хозяин?» — произнесла парочка эльфов в мертвой тишине. Весь факультет с любопытством наблюдал за происходящим. «Да, принесите все бумаги, что собрались на моем рабочем столе», — приказал парень, помассировав виски. «Слушаюсь, хозяин», — и испарились. Через секунду перед ним появились 4 стопки бумаг в полметра высотой каждая. «Вот черт», — выругался дважды лорд и, отпустив домовиков, принялся разбирать бумаги за 2 дня. После этого весь факультет с искренним интересом принялся наблюдать за его действиями. «Мариус», — прозвучал удивленный голос Гарри. «Что?» — спросил тот, просматривая бумаги от Визингамота. «Что ты делаешь?» — вопрос от Драко. «Работаю», — коротко пояснил Слизерин, что-то записывая. «Что за работа?» — спросила Дэвис. «Дела рода», — буркнул Мариус, после чего за ним столпилась часть факультета, но, ясное дело, ничего понять не смогли, по причине сложности записей на пергаментах. Чуть позже весь факультет, кроме Пиверелла, отправился на ужин. Спустя час, когда слизеринцы начали возвращаться, Слизерин все так же сидел, правда, теперь рядом с ним парили шарики люмоса, давая достаточное освещение, а камин по соседству согревал. Когда спустя еще час вернулись старосты вместе с деканом, Мариус продолжал заниматься делами рода. Стопки быстро уменьшались, а когда парень поставил последнюю подпись и, позвав домовика, отправил все эти бумаги по адресам, время показывало 7:30. Из спален начали выходить старосты и старшекурсники, которые с утра пораньше застыли в шоке, смотря на лорда, который всю ночь не спал, а сейчас, как ни в чем не бывало, направлялся к своим покоям. С начала учебы прошло почти 2 месяца, За это время первокурсники вполне освоились в замке. Факультет Слизерина привык к тому, что единственный лорд на факультете может днями подряд не спать, обходясь без бодрящего зелья. Сегодня было 31 октября. В замке, где и так было много тыквы, ее стало еще больше. Мало того, этот овощ был в еде и напитках, теперь еще и висел в качестве украшений над головами. В воздухе витала праздничная атмосфера, все студенты были в предвкушении праздника, кроме Гарри, что был мрачнее тучи. Ведь сегодня день смерти его родителей. Несмотря на проверку крови, проведенную в Гринготтсе, где было выявлено, что Джеймс и Лили Поттер живы, Гарри в это верить отказывался, а его никто не принуждал. Гарри хватит хмуриться, сегодня же праздник, повеселился бы, пыталась растормошить мальчика Дэвис. Ну да, сегодня 31-е, сразу два события. Сам Хэллоуин и дата гибели моих родителей, невесело усмехнулся Поттер. Прости, потупилась девочка, впрочем остальные, кто это услышал, также потеряли желание веселиться, для кого-то праздник, а для кого-то черный день. Внезапно Поттер встал со словами: «Я в гостиную, нет никакого желания праздновать, да и к тому же есть», и ушел. Спустя 5 минут, как Гарри ушел в зал, врывается Квиреллу, на ходу крича: «Тролли! Тролли в подземелье!», после чего, добежав до середины, упал в очень правдоподобный обморок. Секунда тишины, и начался хаос. «Тихо!» — крикнул Дамблдор и, дождавшись тишины, продолжил: «Старосты, проводите учеников обратно в спальни, учителя пойдут со мной в подземелье». После этого все зашевелились, но Мариус сидел на месте. «Лорд Пивереллу, было сказано всем отправляться в гостиные», — обратилась к нему Джемма Фарли. После ее слов весь факультет повернулся в сторону Пивереллы. «Хорошо, вот только ответьте на два вопроса. Где находится тролли?» «В подземельях», — ответил Флинт. «А где гостиные Слизерина?» Вопросы, да и сам разговор велись достаточно громко, чтобы это могли услышать деканы, профессора и директор. В пот, отвечавший, не договорил, осознав всю тупость ситуации. «И что делать?» — обратилась староста к юному лорду. «Подождать здесь, пока учителя не избавится от этих тварей», — пожал плечами Слизерин. После его слов весь факультет вернулся на свои места. Мариус обратилась Трейси к Пивереллу. «МММ», — вопросительно протянул. «Гарри ведь сказал, что не хочет есть и ушел в...» Девочка не договорила, так как парень вскочил с места. «Мать твою», — выругался третий курсник, почти что вылетая через двери большого зала, не замечая, как смотревший ему в спину Дамблдор едва заметно улыбался, поблескивая глазами. Добрался до подземелий парень очень быстро, всего за минуту. На подходе он услышал рык троллей, звуки ударов, произносимые проклятия и девчачьи крики. Вылетев из-за угла, Пивереллу предстала картина капитально развороченного коридора, Гарри, что держался за одну руку и тяжело дышал, и Гринджер, которая сидела в стороне и плакала. Также здесь было 3 огорных троллей, 2 из которых поднимали свои дубинки над головами первокурсников. «Акция!» — мелькнуло в голове название заклинания. Первокурсники тут же полетели в его сторону, а дубинки громил, разнесли пол. «Вон отсюда, живо!» — приказал Мариус, отправляя одного верзилу в дальний полет до стены заряженным до предела строенным редукта. Парочка тут же послушалась, отойдя до поворота. Тем временем, пока один отлетал, 2 других, заметив новую добычу, направились к Мариусу. Подняв одного левитационными чарами и хорошенько приложив об стенку, а в другого зарядив Баубилиусом, Пивереллу отпрыгнул от удара первого, который уже оклемался и прибежал с дубинкой наперевес. Бомбарда Максима, заклятие влетело точно в грудную клетку первого, разворотив ее начисто, после которого тот медленно упал на колени, а после завалился в сторону. Второй тролль, в которого он зарядил разрядом молнии, уже поднимался на ноги и тянулся за дубинкой. Вновь подняв второго в воздух, Мариус наколдовал вокруг головы тролля небольшой барьер, который сразу же заполнил водой при помощи агуаменти и стал просто топить, не давая тому вздохнуть. Продолжая душить одного, Пивереллу при помощи левитационных чар поднял дубинку и трансфигурировал ее в копье аналогичных размеров, подняв оружие точно над головой третьего тролля, что до сих пор не оклемался после удара об стену, прекратил действие левитационных чар. Копье, неподдерживаемое заклинанием, упало и вонзилось точно в шею тролля, гарантированно лишая того жизни. Переведя взгляд на второго, парень заметил, что тот уже совсем не дергается. Прекратив действие заклинаний, Мариус стал наблюдать, как бездыханное тело упало на землю, не подавая признаком жизни. Вот и первые жизни, которые он отнял, появившись в этом мире. Пусть это хоть и пустоголовые тролли, это не отменяет факт того, что они живые. Размышления были прерваны топотом ног, а спустя секунду в коридоре оказались деканы четырех факультетов во главе с директором и со всеми старостами за спиной. «Что здесь произошло?» – спросил Дамблдор, сверля взглядом парня. «А разве не видно?» – ответил вопросом на вопрос. «Отвечайте на вопрос, лорд Пиверелл», – приказала МакГонагалл. «Просто, когда профессор Квиреллу принес известие про троллей, я напомнил всему факультету, что тролли в подземелье, а гостиная Слизерина также в подземельях, тогда весь факультет решил остаться в большом зале. Трейси напомнила мне, что Гарри ушел в гостиную, и я сразу последовал за ним. Когда я прибежал, твари уже заносили дубинки над Гарри и мисс Грингер, хотя, что здесь делает вторая, я не имею понятия. Я притянул их к себе при помощи манящих чар и, сказав отойти подальше, вступил в битву с троллями, а когда я убил последнего, пришли вы», — закончил рассказ парень. «Мистер Поттер, мисс Грингер, это правда?» — переключилась на первокурсников. «Да», — ответила парочка. «Хорошо, идите в гостиные», — сказал Флитвик первокурсникам. «Мистер Поттер, что с вашей рукой?» — спросил Альбус, заметив, как Поттер поддерживает одну руку. «Когда тролль попытался ударить меня, я использовал противо, чтобы защититься, но удар был, хоть и ослабленным, и меня отбросило к стене. Руку точно сломали, а когда я пытался встать, тролль уже заносил свою дубину надо мной, и тут пришел Мариус, а дальше вы знаете», — разъяснил наследник рода Поттер. «Отправляйтесь в больничное крыло, мадам Помфри вам очень быстро поможет», — сказал Филиус. Убрав палочку, за ним последовали и остальные, как только поняли, что опасности больше нет. «Я тоже пойду», — сказал Мариус, привлекая к себе внимание. «Вам зачем, вы же не ранены?» – удивился Северус. «Взять зелье сна без сновидений, после этого, я точно не усну». На это профессора только кивнули и пропустили парочку. «Лорд Пиверелл», – окликнул парня Альбус. «Да», – обернулся парень. «Зайдите завтра ко мне, пароль вечной драже». От названия пароля старосты выпали в осадок, Снейп закатил глаза, МакГонагалл сжала губы до такой степени, что вместо губ была просто полоска. Лишь Флитвик с Помоной остались спокойны, хотя и улыбались. Часть 11. Мариус направлялся в сторону директорского кабинета, настроение было довольно приподнятым, он отлично выспался и разобрал все бумаги, что у него были. Малость портила настроение то, что предстоит встреча с директором, к тому же он не позавтракал. Все студенты, начиная от первокурсников и заканчивая старшими курсами, бросали на него взгляды, кто косые, кто восхищенные, кто боязливые, а кто-то с завистью. О вечернем происшествии уже все было известно, вероятно, старосты все растрепали. И теперь, вывод только один, он опять привлек к себе ненужное внимание. «Вечное драже», — произнес пароль Пиверелл. Горгулья сразу же сдвинулась с места, представляя взору парня винтовую лестницу, по которой он сразу же и взобрался. Поднявшись, третий курсник остановился перед дверью и постучал. «Войдите», — прозвучал жизнерадостный голос Дамблдора с той стороны. Войдя в кабинет, слизеринец оказался в комнате, где сидели деканы и директор. «Дежавю», — пронеслось в голове юного лорда. «Доброе утро, директор, деканы», — поприветствовал учителей парень. «Доброе утро, лорд Пиверелл», — ответил за всех Альбус, продолжая улыбаться. «Зачем вы хотели меня видеть?» — перешел к причине вызова Мариус. «Вам известен артефакт омут памяти?» — спросил директор, закидывая в рот лимонную дольку. «Естественно», — пожал плечами юный лорд. «В таком случае вы не откажетесь поделиться подробностями вчерашнего происшествия?» — подключилась МакГонагалл. «Почему бы и нет?» — он уже предвидел причину вызова, потому подготовил воспоминания в флаконе, разумеется, немного подправленные. Дамблдор взмахнул знакомой палочкой, и в помещение влетела небольшая каменная чаша, украшенная парой драгоценных камней и исписанную разными рунами. «Давайте я вытащу ваши воспоминания», — предложил директор, поднимая палочку. «Нет, все уже и так есть». С этими словами парень вытащил из кармана флакон с воспоминанием. «Умеете обращаться с воспоминаниями?» — удивился Флитвик. «Да», — пожал плечами в ответ. «Прошу вас», — кивнул директор в сторону чаши. Мариус молча открыл флакон и вылил воспоминания. «Теперь прошу всех склониться над чашей», — и всех затянуло в воспоминания. «Воспоминания Мариуса». Мариус обратилась Трейси к Пивереллу. «МММ?» — вопросительно протянул. «Гарри ведь сказал, что не хочет есть и ушел в...» Девочка не договорила, так как парень вскочил с места. «Мать твою!» – выругался третий курсник, почти что вылетая через двери большого зала. Добрался до подземелья парень очень быстро, всего минута. На подходе он услышал рык троллей, звуки ударов, произносимые проклятия и девчачьи крики. Вылетев из-за угла, Певереллу предстала картина капитально развороченного коридора, Гарри, что держался за одну руку и тяжело дышал, и Гринджер, которая сидела в стороне и плакала. Также здесь было три огорных троллей, двое из которых поднимали свои дубинки над головами первокурсников. Акция. Мелькнуло в голове название заклинания, а после взмах палочкой. Первокурсники тут же полетели в его сторону, а дубинки громил, разнесли пол. «Вон отсюда, живо!» — приказал Мариус, отправляя одного верзилу в дальний полет до стены заряженным до предела строенным редукта. Парочка тут же послушалась, отойдя до поворота. Тем временем, пока один отлетал, двое других, заметив новую добычу, направились к нему. Подняв одного левитационными чарами и хорошенько приложив об стенку, а в другого зарядив баубилиусом, Певереллу отпрыгнул от удара первого, который уже оклемался и прибежал с дубинкой наперевес. Бомбарда Максима, заклятие вылетело из кончика палочки и влетело точно в грудную клетку первого, разворотив ее начисто, после которого тот медленно упал на колени, а после завалился в сторону. Второй тролль, в которого он зарядил разрядом молнии, уже поднимался на ноги и тянулся за дубинкой. Взмахом палочки, вновь подняв второго в воздух, Мариус наколдовал вокруг головы тролля небольшой барьер, который сразу же заполнил водой при помощи агуаменти и стал просто душить, не давая тому вздохнуть. Продолжая душить одного, Певереллу при помощи левитационных чар поднял дубинку и трансфигурировал ее в копье аналогичных размеров, подняв оружие точно над головой третьего тролля, что до сих пор не оклемался после удара об стену, прекратил действие левитационных чар. Копье, не поддерживаемое заклинанием, упало и вонзилось точно в шею тролля, гарантированно лишая его жизни. Переведя взгляд на второго, парень заметил, что тот уже совсем не дергается. Прекратив действие заклинаний, Мариус отпустил палочку и стал наблюдать, как бездыханное тело упало на землю, не подавая признаков жизни. Вся битва заняла не более 2 минут. Рука с палочкой едва заметно дрожала, и каждое заклятие было выполнено абсолютно без слов и криков. Размышления парня были прерваны топотом ног. Спустя секунду в коридоре оказались деканы 4 факультетов во главе с директором и со всеми старостами за спиной. «Что здесь произошло?» – спросил Дамблдор, сверля взглядом парня. И воспоминание закончилось. «Прекрасная битва, лорд Певереллу», – оценил Флитвик, когда все отошли от чаши, расселись по креслам и стульям. «Согласен», – поддержал Дамблдор. «Вы владеете невербальной магией?» – спросила МакГонагалл. Мариус молча кивнул в ответ. «Думаю, это достойно 50 баллов за спасение 2 первокурсников», – предложил Филиус, которого все поддержали. «Еще 50 за убийство 3 взрослых горных троллей», – добавил Северус, явно надеясь заработать очки для своего факультета. С ним также согласились, так как такое не под силу даже взрослому магу. «И специальной награды за заслуги перед школой», – закончил Дамблдор. «И еще 20 за невербальное колдовство», – добавил Флитвик, который собаку съел на поприще разных заклятий. В этот же день во время обеда было озвучено обо всем произошедшем. Весь факультет Слизерина был в состоянии эйфории, ведь всего за день они заработали 120 баллов. Также их единственный лорд получил наивысшую награду, которую может получить студент Хогвартса, и еще 200 баллов, которая присуждается вместе с наградой. За один день факультет оторвался на 320 баллов вперед, оставив остальные факультеты далеко позади. А на следующий день в зале наград была выставлена дощечка с именем лорда Певерелла. После происшествия с троллями прошла неделя. За это время катавасия вокруг персоны Мариуса немного улеглась. Сам юный лорд был неимоверно рад этому, так как он никогда не любил повышенного внимания к себе. Сегодня было 8 ноября, а на завтра был назначен первый матч по квиддичу в сезоне, между Слизерином и Гриффиндором. Из-за этого факультет был в предвкушении, а Маркус Флинт, капитан слизеринской команды по квиддичу, был весь на нервах. Сама команда была в не меньшем напряжении, но не из-за предстоящей игры, а возможного поражения, ведь в этом случае Флинт пообещал придушить их во сне. Хотя у команды были хорошие шансы на победу, так как сборная Гриффиндора после ухода Чарли Уизли не успела найти нового ловца и взяла кого-то из старшекурсников. 9-го вся школа была на поле для квиддича, все студенты оделись в факультетские цвета. Болельщики Слизерина и Гриффиндора были в возбуждении, яро поддерживая собственные команды и поливая грязью команду соперников. Остальные два факультета также не остались в стороне, и если Пуффендуй из вредности стал поддерживать красно-золотую команду, то Коктевран со свойственным им трезвым расчетом поддерживал Слизерин. Деканы были в схожем состоянии, и МакГонагалл и Снейп были ярыми сторонниками своих факультетов. Это касалось всего, от школьного кубка до кубка по квиддичу. Даже сейчас было видно, как профессора, сидя на своих местах, периодически метали друг на друга взгляды. Также в профессорских трибунах сидел привычный комментатор, третьекурсник Ли Джордан. Команду Слизерина представляли охотники Маркус Флинт, Грэхэм Монтегю, Эдриан Пьюси, загонщики Перегрин Деррик, Люциан Бау, вратарь Майлз Бличли, ловец Теренс Хиггс. Команду Гриффиндора представляли охотники Кати Беллу, Алисия Спиннит, Анджелина Джонсон, загонщики Фред Уизли, Джордж Уизли, вратарь Оливер Вуд, ловец Джеймс Эдвард. Игра длилась полчаса, за это время Драко, который стоял рядом с Мариусом, казалось, сорвал голос. За прошедшее время спокойного стороннего наблюдения, Пиверелл отметил, что игроки у сборной Гриффиндора ощутимо лучше, у них были лучшие охотники, загонщики и вратарь. Ловец, из-за отсутствия опыта, сильно уступал Хиггсу, к тому же Баул зарядил ему бладжером в живот, из-за чего Эдвард держался кое-как. Победа все же досталась Слизерину, который не брезговал грязными приемами. В начале игры выбили из метлы Вуда, после и Джонсон, а неопытный ловец довершил дело. Счет 190-30 в пользу Слизерина. МакГонагалл стояла серой тучей, а с ней псиял как начищенный галеон. По этому случаю в гостиной закатили вечеринку, второй раз за месяц, что бывало крайне редко. Первый по случаю награждения Пиверелла отметили довольно с большим размахом. С окончания первого матча по квиддичу прошло почти два месяца. До Рождества и рождественских каникул было рукой подать. Мариус все так же учился, занимался делами рода, ночами не спал, изредка разговаривал с Гринграссой Дэвис, также присматривал за Гарри. Сам Поттер влился в компанию из Малфоя и Забини, став хорошими знакомыми, почти друзьями, также получив от обоих приглашение в гости. Мариус был не против, вот только была в этом проблема, небольшая такая. Ему не очень хотелось встречаться с леди Забини. Не то чтобы она была некрасива или что-то в этом роде, нет. Просто зная привычку женщин рода Забини менять мужчин как перчатки, предварительно избавляясь от предыдущих, а если вспомнить, как эта леди прижималась к нему во время их одного танца на приеме у Малфоев. Да, впору позаботиться о наследниках, если она объявит на него охоту, и ее абсолютно не будет волновать, что ты женат, ведь соблазнить никто не мешает. Также Гарри с начала учебы обзавелся парочкой недругов, что было неудивительно. Одним из таких стал Теодор Нотт, которому не понравилось, что безродный полукровка во всем лучше него, и это было сущей правдой. Гарри на удивление быстро осваивал новые темы или же заклинания, даже с ней взбавил свои нападки, заметив талант Поттера в зельях и абсолютное отсутствие каких-либо схожестей между ним и его отцом. А его длинные волосы и ярко-зеленые глаза часто делали его объектом обсуждения девочек. Альбус Дамблдор сидел у себя в кабинете и думал. На данный момент он был в нетипичном для себя в безвыходном положении. Идея стравить Пиверелла с тремя горными троллями была подходящей. Дамблдор даже лично отловил еще двоих, дабы точно быть уверенным, что этот будущий темный маг умрет. Но все провалилось. Мальчишка в очередной раз показал, насколько может быть обманчива внешность. Он без особых усилий победил, причем показав высокое мастерство во владении палочкой, еще и в таком возрасте в совершенстве овладев невербальными чарами. Этот мальчишка обладает очень большим потенциалом, какую бы он мог принести пользу, если бы он служил делу света, но он Пиверелл, потомок темных магов, а значит, он должен умереть. К тому же Гарри неожиданно для него, Дамблдора, тоже покинул школу на время рождественских каникул, значит, придется повременить с возвращением мантии-невидимки, но сильно затягивать не стоит, а то проклятый артефакт начнет высасывать его жизнь, как и зеркало Эйналиш. Теперь единственная надежда – это философский камень, и, как бы парадоксально это ни звучало, на Квирелла и Волан-де-Морта. Рождественские каникулы проходят как обычно, Мариус все время просиживал у себя в Мэноре, занимаясь делами, которых стало неожиданно много, а точнее, он разбирал письма от аристократов с поздравлениями насчет Рождества, возрождения рода и прочим. В этом деле он остался один. К его несчастью, Аделаин уехала к своим родным во Францию. Август на каком-то съезде целителей и вернется еще не скоро. Алексей вместе со своей семьей ушел навестить бабушку, а Гарри гостит у Малфоев, после которого намерен отправиться гостить уже к Блейзу. Юный лорд с легкой руки его отпустил, перед этим подарив ему свой рождественский подарок. Рождественские подарки заняли отдельное обсуждение. Среди них в том числе были и от школьных друзей. Сам Мариус также потратил один день, в течение которого он выбрал, упаковал и отправлял при помощи домовиков по адресатам. Список людей и подарков вышел достаточно приличным, а ведь еще были письма с хорошими пожеланиями для обычных знакомых. Среди всего этого стоит выделить подарок для Гарри и Аделаин. Первого он отвел в косой переулок, в магазин «Волшебный зверинец», где приобрел для мальчика полярную сову и фамильяра с привязкой, которую сделал там же в магазине, не обращая внимания на слабые протесты продавца. Фамильяром стал черный котенок, который после привязки обзавелся такими же ярко-зелеными глазами. Единственным отличием стали вертикальные зрачки, как у Мариуса. Аделаин получила в подарок пару гнедых этонских крылатых коней, которые сейчас пасутся во внутреннем дворе. Вейла была от этого в восторге, так как не жаловала метлы, предпочитая верховую езду. Рождественские каникулы прошли спокойно. Также Мариусу пришло письмо от Острозуба с известием, что повторное слушание по делу Сириуса Блэка было назначено на 30 июня, что было крайне подозрительно, чего бы настолько затягивать. Сейчас была середина января, все окрестности замка были завалены снегом, а в самом замке было холодно, особенно в коридорах, где были приличные сквозняки. Вследствие, мадам Помфри израсходовала приличную часть бодроперцового зелья, и теперь профессор Снейп приказал третьекурсникам варить данное зелье для больничного крыла. Также Гарри получил в подарок мантию-невидимку, сразу по возвращении из каникул, которая лежала на его кровати. 3 января, гостиная Слизерина, спальня мальчиков. Гарри только что вошел к себе в спальню, которую он делил с Драко, Блейзом и Ноктом. Несмотря на такое соседство, тесноты никто не испытывал, спальня была просторной, у каждого была большая кровать с балдахином, застеленная шелковыми простынями под цвет факультета, пара тумбочек и шкафов для одежды. Также были две душевые, так что никто сильно долго не задерживался. Дойдя до своей кровати, Гарри застыл в удивлении, так как на его кровати лежал какой-то сверток с запиской сверху. Взяв пергамент и проверив ее на какую-нибудь ловушку, влияние опекуна-параноика, мальчик развернул и стал читать. «Твой отец отдал мне это незадолго до своей смерти, пришло время вернуть его владельцу, используй ее правильно». «Счастливого Рождества», почерк был странным, такой Гарри ни у кого раньше не встречал. Отложив пергамент, Поттер аккуратно вскрыл сверток, перед этим проверив его, дважды, внутри к его удивлению оказалось, красивая мантия, от которой исходила слабая магия. Накинув ее на плечи, первокурсник почувствовал, как его окутало тепло. Он хотел было подойти к зеркалу и посмотреть на себя, как его прервал истошный крик за спиной. «А-а!» Обернувшись, слизеринец увидел Малфоя, который совсем неприлично указывал пальцем в сторону его груди. Посмотрев туда, он застыл в шоке. Там, где было его тело, в данный момент была пустота. Сняв мантию, мальчик увидел, как его тело вновь появилось, а Драко перестал истерить. «Гарри, что это?» – спросил Малфой с неприкрытым любопытством. В ответ мальчик рассказал все, что здесь произошло. Интересно, что бы это значило. Да и эта мантия, этими вопросами задавался не только он. «Спросим у Мариуса, он много знает о разных артефактах», – предложил Поттер и, не дожидаясь ответа, выскочил в сторону гостиной, прихватив записку и мантию. Драко также последовал за ним. «Мариус!» — крикнул Гарри, ворвавшись в гостиную и привлекая всеобщее внимание факультета. «Что?» — донеслось со стороны. Посмотрев туда, мальчик увидел своего опекуна в компании Гринграсса Дэвис в один из тех редких моментов, когда он не занимался делами рода. «Посмотри, что это!» — с этими словами он показал тому мантию. «Это Гарри, легендарный магический артефакт рода Пивереллу, также известная как «Мантия-невидимка». Если память мне не изменяет, она принадлежала Игнатусу Пивереллу», — заключил Пивереллу, осмотрев мантию, вызвав изумленный вздох у слушателей. «А чем она отличается от обычных мантий-невидимок?» — спросила Дафна с искренним интересом. «Ну, обычные мантии-невидимки, по сути мантии с наложенными на них дезиллюминационным заклинанием, потому его нужно обновлять, когда истечет срок действия заклинания. Это же мантия, такого не требует», — также скрывает тебя полностью, в том числе и ауру, к тому же, еще и согревает, а вдобавок, она не изнашивается», – пожал плечами Мариус, отдавая артефакт обратно. «И что мне с ней делать?» – спросил Поттер. «Держи при себе, и не потеряй», – посоветовал Слизерин. «А разве она не должна быть у тебя? Это ведь артефакт рода Пиверелу?» – спросил Поттер. «Ну, считай, что как глава рода Пиверелу, я разрешаю оставить ее у себя». Пока что, одним предложением, Мариус заставил своего подопечного просто замолчать. «Ну-ка, накинь ее», – попросил парень с любопытством. Впрочем, такое любопытство было у всех. Мальчик молча накинул мантию на плечи, и на глазах у изумленной толпы в воздухе осталась только голова Гарри. Полностью, – поправился опекун, и спустя секунду Поттер исчез. Осмотревшись магическим зрением, Мариус не нашел даже слабого отпечатка ауры. «Ладно, Гарри, иди к себе». С этими словами дважды лорд вернулся к прерванному разговору с Гринграсс. С тех пор, как Гарри получил мантию-невидимку, прошла неделя. И последние 3 дня Мариус отметил, как его подопечный словно стал другим человеком, перестал улыбаться, проводить свободное время в компании друзей. Когда внезапная догадка озарила его, то он от души выругался, и наложив на себя дезиллюминационное заклинание, покинул гостиную, так как уже было глубоко за полночь. Найти и дойти до нужного кабинета удалось быстро. Войдя внутрь, парень заметил проклятое зеркало и своего подопечного, что сидел перед ним и зачарованно пялился в зеркало. Приложив ладонь к лицу, Пиверелу трансфигурировал ткань размером с зеркало и, пройдя мимо незаметившего его Поттера, набросил ткань на артефакт. Результат последовал сразу же. Первокурсник, что до этого напоминал статую, вдруг помотал головой и стал с глуповатым видом озаряться вокруг. «И давно ты здесь?» – спросил мальчика Мариус, сняв с себя заклинание. «Мариус, а что ты здесь делаешь?» – ответил вопросом на вопрос наследник Поттер. «Просто заметил, что ты начал вести себя слишком странно, и решил проследить. И что я вижу? Тебя, который начал постепенно терять связь с реальностью», – пожал плечами опекун, стоя перед зеркалом, спиной к артефакту. «Я не помню, что делал», – растерянно ответил мальчик, потупив взгляд. «И как давно?» – осведомился Слизерин. «Кажется, 3 дня», – задумчиво ответил Поттер. «Ясно, все просто, ты наткнулся на артефакт, который зовется зеркалом Йейналиш. Подойди сюда», – попросил юный лорд своему подопечному и сдернул ткань с зеркала, когда Гарри подошел к нему. «Прочти», – кивнул он на надпись. «Йейналиш Йейчерок Ямас Ешафон. Ацилешев Йен Юавы Закопья», прочел Поттер, и посмотрел на парня, который стоял рядом. «Гарри, это зеркальная надпись», дал подсказку Мариус, и к вещей радости Пиверелла, его подопечный быстро догадался и прочел правильную надпись. «Я показываю не ваше лицо, но ваши самые горячие желания, и что это значит?» «Гарри, это зеркало, показывает не наши отражения, а самые горячие и безумные желания наших сердец. Когда кто-то сюда смотрит, он видит себя, который абсолютно счастлив, и не может оторвать взгляд, приходя к зеркалу все больше и больше, пока не потеряет связь с этой реальностью, перейдя в состояние овоща», – просветил мальчика Мариус, накрывая артефакт тканью. «А что видишь ты?» – спросил Поттер, через минуту размышлений. «Не знаю, да и знать не хочу», – пожал плечами парень. «Почему? Это грезы или же мечты? Неважно. Жить надо не мечтами, а настоящим. К тому же у меня все есть», после чего направился к выходу из кабинета. «А родители, ты бы не хотел с ними встретиться?» – спросил Гарри, направляясь следом. «Не знаю, я их никогда не видел. К тому же, привык быть самостоятельным. Пошли, уже поздно, а завтрашние занятия никто не отменял, и больше чтобы не видел за пределами гостиной», – пригрозил Слизерин. «Есть», – отдал честь на манер солдата, вызвав улыбку у старшего брюнета. Когда дверь кабинета закрылась, из дальней темной части кабинета вышел высокий старик в ночной мантии, серебристо-седыми волосами и бородой до колена. «Хаем, этот мальчик и вправду очень интересный», — задумчиво пробормотал Дамблдор и взмахом палочки уменьшил зеркало, после чего, взяв уменьшенный артефакт, направился в комнату с камнем, где и оставил его, вернув прежний размер. После происшествия с зеркалом прошла неделя. Мариус отметил, что Гарри вновь стал прежним. Он все так же ходил на занятия. Но была одна странность. Во время занятий по уходу за магическими существами, профессор Сильванус Киттлберн завел тему про адских псов или же церберов. Вторник, 2 дня спустя после происшествия с зеркалом Йейналиш. Уход за магическими существами. Сегодня мы поговорим с вами о трехголовой собаке, также известной как Цербер или адские сторожевые, назвал тему урока профессор Сильванус. К сожалению, эти псы невероятно редкие магические звери, которых очень сложно приручить, потому я расскажу вам все, что о них известно. Вы же подготовите письменный доклад, после чего кашлянув, начал. Церберы – это огромные демонические псы, они достигают огромных размеров, в среднем 8 метров в длину и столько же в ширину в районе плеч. У него три головы, у каждой своя личность. Пес обладает огромной физической силой, выносливостью, невероятным обонянием и способностью видеть сквозь любые скрывающие заклинания. Шкура также невосприимчива к любой магии. Приручить их практически невозможно, разве что с самого начала, когда пес будет еще щенком. Также, если верить легендам, то из слюны Цербера вырос ядовитый цветок аконит, который, как вам известно, входит в состав многих зелий, включая лечебные. Вернемся к Церберу. Если вам не посчастливилось встретиться с такой тварью, да еще и взрослой особью, то говорю прямо, драться бесполезно. У вас не будет и шанса, бежать тоже не вариант, так как отыщет где угодно. Родом эти зверушки из Греции, там-то их и больше всего, сторожат вход в царство мертвых, потому-то оттуда еще никто и не сбежал. На этом все, задание на следующий урок вам известно, после чего третьекурсники поспешили покинуть кабинет. Далее еще странней, ему прислали флейту, завернутую в газету, где было написано об ограблении банка и пару намеков на Николаса Фламеля через почту. К вечеру, когда Певерелл занимался делами рода и попутно размышлял на тему философского камня, прибежали Драко, Гарри и Дафна с вопросом про Фламеля.